одинаковых сердца, не отрывая руки, так, чтобы линия кончилась там, где началась. Иначе сказать, найти оптималь четырех сердец. Вижу, не глядя, делайте не то. Так, так, красиво, похоже на цветок, талантливо, да. Но не оптимально. Правильно, правильно, но неверно. Можно гораздо проще. Поясняю, к чему модель. Медитирование, психотехническая его сторона, сводится к изысканию таких вот простейших способов, оптималей внутренних, наименьшими средствами, достигающих наибольшего. Наименьшее, достигающее наибольшего, находится не иначе, как в отрешенности от задач, точнее, от заданности, от любой людской заданности, чувству ли, мысли или воображению. Этой заданностью мы и ловимся вечно, и гипнотизируемся. Но всегда есть возможность, не знаю, как вам, а мне нравится мой квадрикор уже тем, что никто его мне не навязал. Игрушка собственного производства. Медитируя с ним, ищу недостающее мне внутреннее единство и равноправие темпераментов. Задаюсь совершенно недостижимой целью обзавестись флегмой и перестать быть холериком. Гляжу на него, как бы вскользь и насквозь, расслабив мышцы и дожидаясь мига, когда взор сам попадает в некий туннель бесконечности. В этот миг все четыре сердца видятся одновременно и по отдельности, и все вместе, цельно. Так и хочу жить, чувствовать, думать. Стих, подаренный мне квадрикором, не самый жизнерадостный и не лучший, но для меня верный стих. Я садился в поезд встречи. Стук колес баюкал утро. Я уснул. Мне снились птицы, птицеруки, птицезвуки опускались мне на плечи. Я недвижен был, как кукла. Вдруг проснулся. Быть не может. Как же так? Я точно помню. Я садился в поезд встречи. Еду в поезде разлуки. Мчится поезд, мчится поезд. Сквозь туннель в каменолом. Строкам этим далась и музыка, медитация. Может быть, вы ее услышите тоже. Самое трудное дело на свете — признать себя дураком. Не на словах. Можно осознать свою глупость, когда что-то не получается. Когда неудача. Но редко кому придет в голову, что он болен глупостью, что от глупости у него и дурное самочувствие, и скверное настроение, и куча неразрешимых проблем. Глупость наша интимнейше входит в состав страдания. Это плоть его. Слепоглухая, себя не воспринимающая. Причина смерти в начале начал и в конце концов неумение думать. Если бы человек умел думать в одиночку, думать связующе, медитировать, он был бы свободен от тех несчастий и недугов, которая зависит от него самого. от всего того, что наживается глупой жизнью.